Глава 12. Тормоз. Двигатель. В одном городе жил мастер, который чинил старые автомобили. Однажды к нему пришел молодой человек и сказал: «Мастер, помоги мне. Чувствую, что моя жизнь похожа на сломанную машину. Я хочу двигаться вперед, но что-то постоянно меня тормозит». Мастер улыбнулся и ответил: «Знаешь, каждый человек подобен автомобилю. У каждого есть свой двигатель. Это наши мечты, цели и стремления. Но есть и тормоза. Страхи, сомнения, негативные убеждения. Чтобы машина ехала вперед, нужно не только завести мотор, но и отпустить ручной тормоз. Так и в жизни. Недостаточно просто мечтать. Нужно еще преодолеть свои внутренние ограничения. Найди свои тормоза и научись их отпускать. Тогда твой внутренний двигатель сможет работать в полную силу». Молодой человек задумался, а затем просиял. «Спасибо, мастер, теперь я понимаю, что мне нужно делать». И он ушел, готовый заняться не только своими целями, но и преодолением внутренних преград. Продолжая аналогию человека с автомобилем, можно выделить две важных составляющих. Это двигатель, или газ, и тормоз. При этом газ можно рассмотреть как общий уровень доступной нам энергии, а тормоз – это все то, что нам мешает, тормозит и куда мы сливаем свою энергию. Здесь также могут происходить забавные ситуации, когда водитель, полностью зажав оба тормоза, основной ручник, пытается изо всех сил газовать, при этом гробя свое авто. При этом удивляется, почему машина так медленно едет, да еще и ломается. Решает, что нужен новый высокооктановый бензин и новый двигатель. Когда же общая мощность двигателя будет увеличена, общая скорость может, пусть и незначительно, повыситься. Но при этом возрастет и вред, причиненный автомобилю, организму. Поэтому жизненно важно в первую очередь научиться выключать тормоз. И только убедившись, что мы полностью сбросили все или частично мешающие нам якоря, увеличивать свою мощность. Если же поставить на машину в 10 раз более мощный движок, но не отключать тормоз, машина может сломаться, что в общем иногда и происходит, если человек начинает раскачивать свою энергетику, не сбросив якоря. Хотя, конечно, может быть и так, что проблемы лежат в области химии, например, недостаток витаминов. И именно поэтому мы начнем разбор именно с газа. При этом наш свободный энергетический поток, СЭП, это именно разность нашей полной энергии, ПЭ, и тормозящего потенциала, ТП, который снижает нашу энергию. И здесь могут быть достаточно забавные ситуации. Первое. P равно 1000, ТП равно 950. СЭП равен ПЭ минус ТП, получаем 1000 минус 950, получается 50. Вторая. П равно 100, ТП равно 10. СЭП равен ПЭ минус ТП, выходит, что 100 минус 10, получается 90. Таким образом, СЭП человека в 10 раз более энергичного может быть почти в 2 раза меньше, чем у другого, менее энергичного, и вся разница только в ТП. Поэтому всегда очень важно работать именно с тем, что нас ограничивает, и направлять значительную часть своего внимания на сбрасывание якорей. Какой смысл увеличивать энергию, если мы не устранили утечки? Двигатель. Двигатель, или наш газ, можно описать как совокупность наших желаний, потребностей, или в двух словах, насколько мы амбициозны и энергичны. Вообще, одна из самых важных фишек успешного человека – это его амбиции и его энергия. При их нехватке все остальное становится бессмысленным. Поэтому жизненно важно уметь поддерживать в себе высокий уровень как первого, так и второго. Энергия делится на два вида – позитивная – радости или счастья, и негативная – страха или злости. Энергия – тело. Работа с энергией – это в первую очередь работа со своим телом. Другими словами, надо отдать долги телу, и тогда все вложения вернутся сторицей. Далее рассмотрим, что может помочь для повышения энергии тела. Чекап, токсины, биодобавки. Наш мозг – это сложная химическая лаборатория, где постоянно смешиваются разные вещества. Когда все идет по плану, мы чувствуем себя счастливыми и полными энергии. А если в этой лаборатории что-то пошло не так? Оказывается, несчастье может быть напрямую связано с нарушенной биохимией нашего организма. Это как если бы в рецепте счастья не хватало какого-то важного ингредиента или его было слишком много. Исследования показывают, что дисбаланс таких веществ, как серотонин, дофамин или кортизол, может серьезно влиять на наше настроение и самочувствие. Источники. Исследование, опубликованное в журнале Nature Reviews Neuroscience 2015 года, показало, что серотонин играет ключевую роль в регуляции настроения и эмоций. Статья в Neuropsychopharmacology 2012 года описывает, как дофамин влияет на мотивацию и ощущение удовольствия. Исследование Biological Psychiatry 2009 года демонстрирует, что повышенный уровень кортизола связан с депрессией. Обзор в Current Neuropharmacology 2015 года сообщает влияние различных нейротрансмиттеров на настроение и поведение. Когда биохимические процессы нарушены, мы можем чувствовать себя подавленными, раздражительными или просто несчастными. Даже если для этого нет видимых внешних причин. Понимание этой связи – первый шаг к тому, чтобы найти решение и вернуть свое счастье. Первое, что нужно сделать, это полный чекап своего организма. Необходимо проверить, как работают различные органы и системы, и при необходимости скорректировать. Надо сказать, что на территории РФ практически у каждого есть недостаток витамина D. Поэтому по рекомендации врача есть смысл его регулярно принимать, потому что его недостаток часто приводит к сниженному настроению. Так в некоторых случаях депрессивные мысли и эмоции могут быть следствием недостатка определенных гормонов. И это не исправить никаким путем, кроме медицинского. То есть наши мысли могут быть следствием внутренних физических проблем в теле. Можно годами ходить на тренинги и читать книги, а всего-то надо было сделать чекап и пройти необходимое лечение, и уровень счастья после этого может значительно вырасти. В рамках чекапа было бы здорово провериться на симптомы выгорания или хронической усталости. Для этого нужно обратиться к терапевту и попросить назначить необходимые анализы. И если что-то подобное обнаружится, как можно быстрее решить этот вопрос с медицинской помощью? Самостоятельно стать счастливым с подобным диагнозом очень и очень непросто. Что будет, если вы решили взять свое здоровье под контроль? Записались на полный медицинский осмотр, прошли все необходимые анализы и получили полную картину состояния своего организма. Это может показаться немного пугающим, но на самом деле это первый шаг к счастью. Зная, что происходит внутри вашего тела, вы можете точечно устранить многие дисбалансы, будь то нехватка витаминов или небольшие гормональные сдвиги. И вот что удивительно. Как только вы начинаете заботиться о своем теле на таком глубоком уровне, оно отвечает вам взаимностью. Что будет, если вы начнете регулярно заниматься спортом? Может быть, это легкие пробежки в парке или домашние тренировки. Неважно, главное, что вы привносите движение в свою жизнь. И вот тут начинается настоящая магия. Ваше тело, которое вы уже подготовили, устранив внутренние дисбалансы, начинает работать как хорошо смазанный механизм. Улучшается кровообращение, укрепляются мышцы, повышается выносливость. Но самое главное, вы начинаете чувствовать прилив энергии и жизненных сил, которых, возможно, не испытывали уже давно. И вот он, момент истины. Вы просыпаетесь однажды утром и понимаете, что чувствуете себя счастливее. Да-да, именно так. Ваше тело работает как часы, вы полны энергии, ваш разум ясен. Вы лучше справляетесь со стрессом, ваше настроение стабильно хорошее, а самооценка растет день ото дня. И все это благодаря тому, что вы решили заняться своим здоровьем комплексно. Оказывается, путь к счастью может начинаться с простого решения провести медицинский чекап и начать больше двигаться. Кто бы мог подумать, что забота о теле может так сильно повлиять на наше общее ощущение счастья и благополучия. Представьте себе, что ваш мозг – это уютный домик, в котором вы живете. А теперь подумайте, что случится, если в этом домике начнет накапливаться мусор. Правильно, жить станет не очень комфортно. Примерно то же самое происходит, когда в нашем организме накапливаются токсины. Исследователи из Университета Мэриленда обнаружили, что у людей с депрессией часто наблюдается избыток маркеров воспалительного процесса в крови. Это может указывать на то, что организм не справляется с выведением вредных веществ. Но не спешите паниковать. Наше тело – удивительная самовосстанавливающаяся система. Нужно только немного ему помочь. Международная группа исследователей, включая ученых из Университетского колледжа Лондона, провела масштабное 10-летнее исследование. Они выяснили, что регулярные физические упражнения могут значительно снизить уровень воспаления в организме. Представьте, что вы делаете генеральную уборку в своем домике мозга. Каждая пробежка или занятие йогой – это своеобразный вынос мешка с мусором. Постепенно в вашем домике становится чище и уютнее. И это не просто красивая метафора, это подтверждено наукой. А знаете, что еще интересно? Оказывается, даже наша диета может влиять на накопление токсинов и, соответственно, на наше настроение. Исследование, опубликованное в журнале Nutritional Neuroscience, показало, что средиземноморская диета, богатая овощами, фруктами и рыбой, может снизить риск развития депрессии. Это как если бы вы не только убирали мусор из своего домика, но и ставили в нем красивые и полезные вещи. Согласитесь, в таком домике жить гораздо приятнее. Так что, друзья, давайте вместе создавать уютное пространство для нашего мозга, и вы увидите, как изменится ваше настроение. Иммунитет. Иммунитет можно сравнить с хорошо организованной армией, которая стоит на страже нашего здоровья. Это сложная система из различных типов клеток, тканей и органов, которые работают сообща, чтобы обнаруживать и уничтожать потенциально опасные патогены, такие как бактерии, вирусы, грибки и паразиты. Кроме того, иммунная система способна распознавать и устранять внутренние угрозы, например, потенциально раковые клетки или поврежденные ткани. В развитых странах улучшение санитарных условий, широкое распространение вакцинации и доступность антибиотиков значительно снизили риск многих инфекционных заболеваний. В результате иммунная система современного человека часто оказывается недостаточно занятой по сравнению с тем, как она эволюционировала на протяжении тысячелетий. Это может привести к ситуации, когда иммунитет не получает достаточно тренировок для поддержания оптимальной функциональности. Когда иммунной системе не хватает работы по защите от реальных угроз, она может начать функционировать неправильно. Это может проявляться в виде аллергических реакций, когда иммунная система чрезмерно реагирует на безвредные вещества или аутоиммунных заболеваний, при которых иммунитет атакует собственные ткани организма. Кроме того, ленивый иммунитет может быть менее эффективным в борьбе с действительно опасными патогенами. Чтобы поддерживать иммунную систему в хорошей форме, важно регулярно давать ей задания. Это не означает, что нужно намеренно подвергать себя опасным инфекциям. Вместо этого можно использовать безопасные методы стимуляции иммунитета, которые помогают поддерживать его в тонусе и готовности к реальным угрозам. Регулярный контрастный душ – один из простых и эффективных способов тренировки иммунной системы. Чередование горячей и холодной воды создает мягкий стресс для организма, который стимулирует кровообращение и активизирует иммунные клетки. Это помогает поддерживать иммунную систему в состоянии готовности, не подвергая организм реальным угрозам. Кроме того, контрастный душ может улучшить общее самочувствие, повысить энергичность и устойчивость к стрессу. Другие способы тренировки иммунитета – физическая активность на свежем воздухе, по возможности легко одетым. Регулярные прогулки, бег или занятия спортом на открытом воздухе не только укрепляют сердечно-сосудистую систему, но и подвергают организм воздействию различных температур и природных факторов. Это стимулирует иммунную систему, заставляя ее адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Физическая активность способствует выработке эндорфинов, которые улучшают настроение и снижают уровень стресса, что также положительно влияет на иммунитет. Другой метод тренировки иммунной системы – это интервальное голодание или ограничение калорий. Краткосрочное воздержание от пищи, например, на 16 часов, может стимулировать процесс аутофагии, при котором организм очищает себя от поврежденных клеток и белков. Это не только помогает перезагрузить иммунную систему, но и повышает ее эффективность. Однако важно помнить, что любые практики голодания должны проводиться после консультации врача, под наблюдением специалиста и с учетом индивидуального состояния здоровья. Здоровый сон – это часто очень недооцененный фактор, особенно у предпринимателей и других занятых людей. Еще бы! Сон – это для слабаков, а мы сделаны из стали, и поэтому 3-4 часа сна нам вполне достаточно, чтобы восстановить силы. Потом выпить пару чашек крепкого кофе или энергетиков и будем как огурчик. Раз в пару недель можно еще прокапать витаминчики. Конечно, это правило, пусть и с натяжкой, работает в 18 лет. Но чем дальше, тем больше может давать сбои. Причем отслеживание сна лучше поставить на технологические рельсы. Базово для этого могут подойти любые фитнес-браслеты с функцией отслеживания сна. Но значительно лучше справляются более технологичные гаджеты или любые продвинутые спортивные часы. Я работал с часами Polar и Garmin. Мне больше понравились последние. Эти часы могут давать рекомендации для сна в соответствии с уровнем тренировок и общим уровнем стресса и усталости. Был очень удивлен, когда часы Garmin настоятельно рекомендовали спать по 8 часов. И когда я начал следовать этим рекомендациям, стал лучше себя чувствовать. И, конечно, я себя до этого тоже считал человеком из стали, которому можно спать совсем немного. Разумеется, вы не раз читали, что здоровый сон – это основа нашей энергетики. Но я все равно немного продолжу эту тему. Лучше рассматривать сон не как необходимое зло, а как зарядку нашего организма. Мы каждую ночь подключаем телефон к розетке и полностью его заряжаем, а не на 10 или 40%. И требовать от гаджета выработки на 100% в том случае, если он заряжен на 40%, как минимум глупо и опасно. Но именно этого мы требуем от себя постоянно. Разумеется, на долгом промежутке времени это невозможно, и организм или работает на износ, сжигая резервы, или выкладывается далеко не на 100%, подкидывая нам симптомы в виде апатии и некоторой медлительности. Системный недостаток сна приводит не только к тому, что организм работает в полсилы, но еще и к серьезному снижению самочувствия и, как следствие, значительно снижает общий уровень радости и счастья. Конечно, можно верить в то, что нам достаточно 7, 6, а то и 5 или 4 часа сна. Я знаю тех, кто спит по 4 часа. Что мы киборги? Но всегда можно проверить, как изменится общая эффективность и настроение, если сначала тщательно обследоваться и исключить возможные гормональные сбои, а потом попробовать спать каждый день по 8 или более часов. В этом случае совершенно необходимо посоветоваться с врачом и выполнить его рекомендации по улучшению сна, как по продолжительности, так и по возможному подключению препаратов по улучшению сна. Еще в идеале полностью исключить гаджеты за пару часов до сна и в течение 2 часов после. С большой долей вероятности, после нормализации сна настроение и общая эффективность значительно улучшатся. Необходимую подзарядку во время сна не заменить решительно ничем, ни спортом, ни витаминами, ни здоровым образом жизни. Полноценный сон является ресурсом незаменимым. И тот буст к счастью, который дает регулярная и полноценная подзарядка, также не заменить ничем. Тренировки. С ними есть одна интересная тонкость. Больше не всегда значит лучше. Отдых так же важен, как и сама тренировка. И перетренированность может быть хуже недотренированности. Отслеживать это непросто. Для этого нужен либо профессиональный тренер, который вас контролирует, либо мультиспортивные часы. Что хорошо, они порой вечером даже прозрачно так намекают, что хозяин, денек сегодня непростой выдался и не мешало бы отдохнуть. Ну вот, а я хотел сегодня потренить. Придется вместо этого выучить очередную партию на саксофоне. Правильные часы или любой другой качественный фитнес-трекер после каждой тренировки рассчитывают время отдыха до следующей и делают это с учетом как общего уровня нагрузки, так и истории сна. Таким образом, можно соблюдать режим тренировок и отдыха и избегать перетренированности. Представьте себе, что ваш мозг – это огромный спортивный комплекс, где 80% площади занимает спортивные залы и площадки. Удивительно, правда? Именно столько пространства в нашем мозге отведено под двигательные функции. Это значит, что когда вы занимаетесь спортом, будь то серфинг, теннис или любая другая координационно сложная активность, вы на самом деле тренируете большую часть своего мозга. Вы не просто укрепляете мышцы, вы буквально прокачиваете свой интеллект и создаете новые нейронные связи. Но это еще не все. Когда вы двигаетесь, сердце начинает биться быстрее, разгоняя кровь по всему телу, как если бы вы открыли все краны в доме на полную мощность. Кровь несется по сосудам, доставляя кислород и питательные вещества в каждый уголок вашего организма, включая мозг. Кости и хрящи тоже не остаются в стороне. Они становятся крепче и эластичнее, словно обновляясь изнутри. А мозг... О... Он просто в восторге от такой встряски. Что же получается? Занимаясь спортом, вы убиваете сразу несколько зайцев, развиваете мозг, улучшаете кровообращение, укрепляете кости и хрящи. Когда ваше тело здорово и активно, а мозг работает на полную мощность, вы чувствуете себя просто потрясающе. Здоровое питание. Здесь лучше определиться со своей целью – снижение, поддержание или набор веса, проконсультироваться с диетологом, личным тренером и определиться с требуемым уровнем калорий. В этой конструкции самое непростое – это соблюдать требуемый уровень потребления калорий. Проще всего подобрать сервис доставки питания по подписке. Убедиться, что в рационах нет ничего лишнего вроде вредных добавок, глюконатов и прочих идентичных натуральным продуктов и не употреблять ничего лишнего сверх этого рациона. Можно, конечно, нанять повара или питаться в ресторанах с подсчетом калорий. Готовить самому. В этом деле все средства хороши при условии, что они помогают нам поддерживать баланс калорий и питаться здоровой пищей. А можно просто не обращать внимания на все эти рекомендации и питаться бургерами. Только потом не удивляться тому, почему так нет сил решительно ни на что. Жаловаться на широкую кость, конституцию и плохую генетику. Тоже вариант. Вес и сантиметр. Одна из самых классных привычек – каждый день взвешиваться в одно и то же время, желательно утром, сразу после пробуждения. Зачем это делать каждый день? Было ли у вас такое, что при очень нерегулярном взвешивании можно с удивлением обнаружить, что ни с того ни с сего плюс 5 килограмм или еще хуже? Но, скорее всего, они же не сразу взялись. Скорее всего, прирастали по 50 или 100 грамм каждый день, и мы этого не замечали. Если же взвешиваться каждое утро или, например, измерять ширину талии сантиметром, можно заметить опасную тенденцию сразу, вспомнить, где накосячил с питанием, и на корню пресечь опасный тренд. Выполнение измерений каждое утро – это приведение эксперимента к базовым условиям, когда на результат не будут влиять ни разница в одежде, ни литр выпитой воды или пива, ни другие погрешности. Отлично, если весы еще умеют запоминать результат и графики на смартфоне, но это, в общем, не обязательно. Сон, сауна, смех, секс. Ну и, конечно же, знаменитые 4S. Регулярная сауна. Просто добавить эти дела наравне с рабочими в свой календарь и железно придерживаться намеченных планов. Массаж тоже, пожалуй, одно из немногих занятий, которые и приятны, и полезны. Смех, встречаться с друзьями, проводить время с семьей, смотреть веселые комедии. Все вроде просто, но где найти на это время? Но об этом поговорим немного позже. Амбиции. Хотелка. Качать хотелку не так просто, как отдать долги телу, но тоже возможно. И некоторые вещи почти невозможно объяснить без практического опыта. Объясни человеку, который ни разу не путешествовал по самым живописным местам планеты, а только смотрит видео, в чем наслаждение от поездок, очень непросто. То же самое с любимой женщиной, любимым делом, настоящими друзьями. Если нет подобного опыта, то можно решить, что виноград зелен, овчинка не стоит выделки. Ерунда все это и ненужная роскошь. Для прокачки амбиций может быть эффективно мечтать. Да, я знаю, звучит немного диковато. Я сам начал практиковать это только после того, как услышал подобный совет от нескольких успешных предпринимателей. Да и после этого мне пришлось сделать несколько подходов к снаряду. Ум очень эффективно блокировал подобную дичь. И только после нескольких месяцев регулярных мечтаний стало ясно, насколько это эффективный инструмент. Работает это следующим образом. Регулярные мечты приводят к вере в то, что это возможно. Вера рождает желания, желания вызывают мысли, которые вызывают действия, которые приводят к результатам и реализации всех запланированных мечт. Это можно усилить и систематизировать, придумав себе образ будущего, и каждый день записывать его в блокнот. Полностью описывать все, что для вас важно. Дом, работа, отдых, партнер, дети. Записывая каждый день образ желаемого будущего, мы мало-помалу настраиваем подсознание на его достижение, убеждаем в том, что это возможно, и подсознание начинает работать на нас, на достижение этого образа будущего. Становится вашим союзником, а не противником. Красивые и очень красивые женщины для мужчин и сильные, надежные мужчины для женщин. Вообще, мужчинам для жизни надо немного. И многое из того, что мы делаем, для женщин. И здесь наличие любимой женщины – очень полезная штука для того, чтобы возникло жгучее желание зарабатывать и сворачивать горы. Это все для того, чтобы сделать свою женщину счастливой. Женщинам же для полноценной жизни необходимо ощущение защищенности и поддержки. Многое из того, что они делают, направлено на создание гармонии в отношениях. Наличие сильного и уверенного мужчины рядом крайне важно для их благополучия и спокойствия. Такой партнер вдохновляет женщин раскрывать свой потенциал, дает им чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Женщины ценят мужчину, который умеет брать на себя ответственность, принимать решения и при этом проявлять заботу и внимание. Его эмоциональная стабильность, честность и открытость создают основу для глубоких доверительных отношений. Когда рядом мужчина, уважающий их границы, умеющий слушать и поддерживать, женщины чувствуют себя по-настоящему любимыми и ценными. Его собственные цели и амбиции в сочетании с готовностью развиваться вместе вдохновляют их становиться лучше. Такой партнер, обладающий чувством юмора и способный выражать свои чувства, позволяет женщинам расцветать, чувствовать себя женственными и уверенными в себе. Путешествия. Здесь все совсем просто. Во-первых, для путешествий нужны деньги, а это уже стимул для того, чтобы двигаться быстрее и зарабатывать больше. Во-вторых, это прекрасный источник новых впечатлений и новых сил. Ну и в-третьих, в путешествиях часто видно, как живут же люди, а значит, возникает мотивация жить так и зарабатывать больше. Чтобы гарантированно выполнять годовой план по путешествиям, эффективнее всего просто заранее покупать билеты или туры. И тогда уже будет максимально сложно передумать. Если же ждать подходящее время для отпуска, то, скорее всего, оно не наступит никогда. Покупка вещей не по карману. Спорно, конечно, но я знаю очень богатых людей, одним из драйверов развития которых является именно этот пятый элемент. Дорогие машины, путешествия, квартиры, дачи – Все это на какое-то время может подбросить дровишек и зажечь костер желаний. Общение с теми, кто выше нас. Богатые люди не являются умопомрачительными гениями или невероятными талантами. В конце концов, чем мы хуже? И чем выше тусовка, чем чаще мы в ней вращаемся, тем быстрее в нас будет разгораться желание жить лучше. Тормоз. Конечно, мы будем исходить из того, что главный тормоз находится именно в голове. Сейчас мы докажем эту теорему. Текущие результаты – следствие наших действий. К действиям приводят как наши эмоции, основной двигатель, так и мысли. Источником всего этого являются ограничения в голове, наши концепции и убеждения. Поэтому основной фокус мы направим именно на них. Озеро. Очевидно, что основным тормозом достижения наших целей являются наши действия. Мы делаем то, что делать не надо, и не делаем то, что делать следует. Вот так все просто. А что является причиной? Наши эмоции. Причина эмоций – мысли. Причина мыслей – убеждения. Наше сознание можно сравнить с озером. Ветер над озером – это наши мысли. Причем сами мысли не очень в этом приближении и материальны. Это, скорее всего, поток нематериален, это просто колебания среды. Ветер рождает волны в озере, и как раз эти волны и являются нашими эмоциями. Другими словами, мысли и эмоции – это практически одно и то же, только мысли сухие, а эмоции – что-то вроде сочных мыслей, наполненных силой. Что важно в этой аналогии? Наши эмоции не способны причинить нам особый вред. Вред причиняем мы сами, когда начинаем верить в истинность эмоций и страдать по этому поводу. Здесь возникает интересный казус. Эмоция не способна причинить нам вред, но мы ее распознаем как нечто нам угрожающее, опасное. При этом начинает срабатывать инстинкт «бей или беги». И если мы на это ведемся, то ловушка захлопывается. Убежать от этого невозможно по определению. От себя не убежишь. И попытавшись несколько раз убежать и убедившись, что это невозможно, начинаем пытаться бить самого себя. И все становится еще хуже. Мы начинаем сопротивляться эмоциям. Представим себе, что мы находимся в озере и пытаемся сопротивляться волнам в нем. Очевидно, что ничего не получится. Это просто бессмысленно. Но если у нас есть наготове концепция «мы никогда не сдаемся», то мы можем не заметить этого и начать прикладывать усилия раз за разом, год за годом, тратить свое время и энергию на сопротивление волне. И вместо того, чтобы перепрожить эту эмоцию, получить нужный нам опыт и отпустить волну, мы старательно ее удерживаем, боремся с тем, что в принципе невозможно победить. Да и не надо это. И в этой точке возникает нечто вроде стоячей волны. Есть такое понятие в физике. Когда с одной стороны идет волна эмоций, с другой стороны волна наших усилий по противостоянию. Здесь и происходит самое интересное. Подобная стоячая волна начинает оттягивать на себя прорву наших сил и становится источником невероятной токсичности. Вместо того, чтобы перепрожить эмоцию минут 10, час, да пусть даже месяц, мы можем сражаться с ней годами, тратя невероятное количество сил, не отпуская ее и страдая от последствий. Можем себя поздравить, мы разжились нелегкой. Она отнимает много сил и крайне токсичной, вряд ли мы будем сопротивляться приятной эмоции, гирькой. И можем ходить с ней годами. Ладно бы эта гирька была одна. Вслед за первой непрожитой эмоцией может прилететь вторая, третья, четвертая, двадцатая, сотая, тысячная. Количество сил на обслуживание этих гирек растет, а миазмы от токсичных эмоций становятся настолько ядреными, что от них начинают слезиться глаза. Вы все еще удивляетесь, почему столько людей жалуются на упадок сил и депрессию? Одна из причин – те же остро пахнущие гирьки, которые отравляют жизнь и отнимают, может быть, половину, а может быть и все 90% наших сил. Кроме того, каждый из гирек фонит эмоциями, что может в долгую изменить характер и не в лучшую сторону. Как решить этот вопрос? Относительно просто. Не значит, что легко, но об этом позже. Еще важный вопрос. А с кем боремся? На кого злимся? Все эти волны, как ментальные, так и эмоциональные, возникают внутри нас. И злимся мы на себя. И воюем сами с собой. Порождаем новые негативные эмоции. И вот уже может возникнуть раздражение на себя за то, что мы долго злимся. И так на следующий круг, а потом еще и еще, порождая новые спирали токсичных эмоций, весьма нешуточные психосоматические болезни. Понять и простить. И вся эта внутренняя война с самим собой, в которой по определению не может быть победителей, ни при каких условиях не может привести к победе. Победа над кем? Кто победит, а кто проиграет? В любом случае, проиграет одна из внутренних субличностей, часть себя. И все от неспособности просто принять и прожить негативную эмоцию, которая просто волна и не способна причинить никакого вреда. Разберем этот вопрос немного детальнее. Что такое эмоция? Есть несколько вариантов. Это волна. Если мы пытаемся сопротивляться или убегать, каким-то образом взаимодействовать с этой эмоцией, мы начинаем подпитывать ее своей же силой. В этом случае эмоция начинает расти и увеличиваться. А оно нам надо? Один из способов решения вопроса – просто наблюдать за эмоцией. Почему это полезно? Каждая из эмоций несет в себе определенную информацию, и если за этим не наблюдать, то можно пропустить эту информацию. А она может быть очень полезной. Кроме того, наблюдая за эмоцией, мы прокачиваем в себе навык концентрации и фокусировки, который может нам сильно пригодиться в будущем. Также наблюдая, мы сможем понять, какие мысли вызывают эту эмоцию, понаблюдать за ветром. И определить, какие неадаптивные убеждения вызывают эти мысли. Нам все это пригодится. Один из самых надежных способов разрешения подобных вопросов – поиск подобных неадаптивных убеждений и перепрошивка на адаптивные. Это сработает только при условии, если вы не получаете каких-то значимых плюшек от своих убеждений. А плюсы практически всегда присутствуют, иначе бы эти убеждения давно ушли. Можно провести аналогию с маятником. Если мы не раскачиваем, а просто внимательно за ним наблюдаем, то рано или поздно он сам остановится. Кроме того, даже в самых неадаптивных эмоциях есть своя особенная красота. И подобное наблюдение может через некоторое время начать приносить удовольствие. Разумеется, из каждого правила есть исключение. Это правило также не является исключением. Или еще вариант. Эмоция предлагает нам потанцевать с ней. Соглашаясь, мы вовлекаемся в эту эмоцию, тратим на это время и свои силы, и часто лишаемся возможности посмотреть на ситуацию со стороны. Но можно схитрить. Не вступать в подобный танец, а понаблюдать со стороны, и со временем заряд энергии в эмоции сойдет на нет, и танец прекратится. Есть, конечно, еще более сильный способ. Забрать свою силу из неадаптивной эмоции, и тогда, лишившись силы, этот маятник остановится сам с собой. И останется только один смысловой паттерн, разглядеть который станет значительно проще. И это надо обязательно сделать. Практически всегда эмоции пытаются нам сказать нечто важное. И если мы будем игнорировать эти сообщения, то они будут раз за разом усиливаться, и не исключено, что на каком-то уровне может включиться психосоматика. В этом случае даже негативная эмоция выступает как наш друг, который хочет нам что-то донести, что-то жизненно для нас важное, и если мы не замечаем ее, может взяться за дубину, чтобы обратить на себя наше внимание. Способы, как можно забирать свою силу из неадаптивной эмоции, мы рассмотрим чуть позже. Если же этого не делать, никого не прощать и постоянно злиться, то придется постоянно жить среди врагов, пусть даже и виртуальных, и страдать. Забавно, что супостаты уже могли давно забыть про нас и живут себе счастливой жизнью. Мы же никак не можем их отпустить. Например, возникло желание отдохнуть на стуле, а он сломался, тем самым причинив сначала физические страдания от контакта с землей, а потом еще и моральные, когда друзья все это заметили и с огромным удовольствием посмеялись. Я должен был это заранее предусмотреть. Желательно заранее проверить все ножки на качество. В идеале просто обязан обладать рентгеновским зрением. Производитель должен делать более качественные стулья, а он вот такой подлец и негодяй, на всем экономил. И сейчас вот такое случилось. А друзья? Да какие они друзья? Человеку плохо, больно, он еще и головой стукнулся, а они так нагло и цинично смеются. Да еще и наверняка неделю-другую будут перемывать косточки. Я же их считал настоящими друзьями. Мы же с ними на шашлыки. Да я вообще вот Ваську пару раз выручал, когда вытаскивал его машину из снега. Как же он так со мной? Вот подлец. И речь же не о том, что производитель стульев хорош. Нет. Он, может быть, действительно бракодел. Да такой, каких еще поискать. А Васька тоже может быть то еще свиньей неблагодарной. И мы можем быть полностью и абсолютно, и 100% правы, но главное не в этом. Причина в нашем убеждении, что мир и сами мы, а наша личность принадлежит этому миру, а не нашей сущности, должны соответствовать нашим представлениям о нем. Если это не так, то страдать должны в первую очередь мы сами, а затем хорошо бы, чтобы еще и весь мир. Так на производителя стульев надо точно подать в суд, чтобы неповадно было. И не важно, что юрист говорит, что это бесполезно и невыгодно, это же дело принципа, и денежный вопрос здесь не имеет значения. А Ваське, конечно, надо прописать по морде, чтобы нос набекрень, и всем остальным друзьям желательно тоже. Ну и пусть они навешают по самые помидоры, мы же идейные и честные, и компромиссы точно не для нас. Еще раз пробежимся по этой нехитрой схеме. Первое. Из мира прилетает событие, которое не соответствует нашим представлениям о нем. Второе. Когда мы замечаем это несоответствие, мы не готовы изменить наши представления о мире, вместо этого мы всеми правдами и желательно неправдами пытаемся изменить мир. Третье. Если это не получается, то мы записываем себя в лузеры, не способные справиться с таким пустячком, и начинаем себя наказывать и страдать. Вот такая простая трехходовочка. Если честно, выглядит невероятно смешно. Если бы это не было так грустно. Только вдумайтесь, мы страдаем из-за того, что мир не соответствует нашим ожиданиям, вместо того, чтобы принять мир таким, какой он есть, и изменить наши представления о нем. Начинаем с ним воевать, пытаться его изменить и переделать. То есть мы отказываемся признавать очевидные факты и всячески с ними спорим, и пытаемся доказать миру, что он не прав, что он плохой и ему надо срочно измениться. Звучит как что-то невероятно глупое и просто за гранью разумного. Насколько проще принять этот мир со всеми его плюсами и минусами? Принять не значит смириться. Например, при взгляде в зеркало на наше тело можно заметить тут и там не очень привлекательные складочки, трещинки, родинки, кривоватости, потертости и шероховатости. И можно не принимать себя, а значит, начинать гнобить себя, всячески упрекать и не забыть посыпать волосы пеплом. Воевать с миром, который посмел не соответствовать нашим ожиданиям о нем. А можно принять себя со всеми потрохами, изъянами и заморочками. Хотя бы для того, чтобы перестать страдать. Но если некоторые несовершенства, например, вываливающиеся да так, что не видать своих трусов без зеркала пуза, можно откорректировать, то, принимая себя, можно составить план по улучшению. Можно сходить к диетологу, составить диету и начать строго придерживаться ее. Записаться в спортзал, нанять тренера и хотя бы годик-другой минимум регулярно заниматься. И глядишь, мало-помалу и пузо потянется, и шероховатости выровняются. Это не значит, что нового себя есть смысл любить больше, чем текущего. значительно более эффективно принимать себя любым, а развитие лучше выполнять только ради развития. Как мы обсуждали ранее, любовь и эволюция – это как два крыла. Оба они важны. Но между ними есть существенная разница. При этом лучше не сравнивать два этих понятия, как бессмысленно сравнивать теплое и мягкое. Кстати, наша личность, а мы помним, что это тело, эмоции, разум, тоже относится именно к миру. Если вспомнить про душу, то, вероятно, настоящее «я» пойдет дальше, а личность останется, хотя и является самой приближенной к нам частью. Чтобы перестать страдать, достаточно научиться всякий раз, когда такое происходит, корректировать свои представления о мире в соответствии с реальностью. Понимаю, что в мире есть много вещей, которые очень непросто принять вот так сразу. И умные психологи даже разработали этапы, двигаясь по которым можно принять то, что необходимо. Элизабет Кюблер-Росс описала эти стадии в своей книге «О смерти и умирании», 1969 год. Вот они. Первое – отрицание. Второе – гнев. Третье – торг. Четвертое – депрессия. Пятое – принятие. Важно отметить, что эти стадии не обязательно проходят в строгом порядке, и не все люди проходят через них. Элизабет Кюблер-Росс, американский психолог швейцарского происхождения, создала концепцию психологической помощи умирающим больным и исследовала околосмертельные переживания. Пять шагов. Этапы принятия, которые мы упомянули, известны как модель Кюблер-Росс или пять стадий горя. Изначально эта модель была разработана для описания процесса, через который проходят люди, столкнувшиеся с тяжелой утратой или неизлечимой болезнью. Однако со временем ее стали применять к другим ситуациям, связанным со значительными изменениями или потерями. Вероятно, это будет работать и в процессе принятия. Давайте рассмотрим каждый этап подробно. Первое. Отрицание. На этом этапе человек отказывается верить в реальность происходящего. Это защитный механизм психики, помогающий справиться с первоначальным шоком. Характеристики. Шок и недоверие. Попытки найти доказательства ошибки или недоразумения. Избегание разговоров о проблеме. Как справляться? Признать, что отрицание – нормальная реакция. Постепенно позволять себе осознавать реальность. Искать поддержки у близких людей. Второе. Агрессия. Гнев. Когда реальность начинает проникать сквозь отрицание, человек часто испытывает сильные негативные эмоции. Характеристики. Раздражительность и вспышки гнева. Поиск виноватых, чувство несправедливости происходящего. Зависть к тем, кого проблема не коснулась. Как справляться? Признать право на гнев, но найти здоровые способы его выражения. Заниматься физической активностью для выплеска эмоций. Практиковать техники управления гневом, в крайнем случае обратиться за профессиональной помощью, если гнев становится неконтролируемым. Третье. Торг. Сделка. На этом этапе человек пытается найти способ изменить ситуацию, часто прибегая к сделкам с высшими силами или судьбой. Характеристики. Попытки договориться. Если это пройдет, я стану лучшим человеком. Поиск альтернативных решений, даже нереалистичных. Обещание изменить свою жизнь в обмен на улучшение ситуации. Как справляться? Осознать, что это нормальная часть процесса. Использовать энергию этого этапа для постановки реалистичных целей. Сосредоточиться на том, что можно контролировать. Четвертое. Апатия, депрессия. Когда реальность становится неизбежной, часто наступает период глубокой печали и потери энергии. Характеристики. Чувство безнадежности и беспомощности. Потеря интереса к повседневной деятельности, изоляция от других людей. Проблемы со сном и аппетитом. Как справляться? Позволить себе переживать эмоции. Поддерживать физическое здоровье через регулярное питание и сон. Искать поддержки у близких или в группах поддержки, при необходимости рассмотреть возможность профессиональной помощи. Пятое. Принятие. Финальный этап, на котором человек начинает понимать реальность ситуации и может адаптироваться в ней. Характеристики. Спокойное осознание ситуации. Способность планировать будущее с учетом новых обстоятельств. Возвращение эмоциональной стабильности. Как закрепить состояние. Праздновать маленькие победы в адаптации. Искать новые смыслы и цели. Помогать другим, кто проходит через подобный опыт. Важно отметить, что эти этапы не всегда проходят в строгой последовательности. Люди могут перескакивать между ними, возвращаться к предыдущим или испытывать несколько этапов одновременно. Кроме того, продолжительность каждого этапа индивидуальна и может значительно варьироваться. Понимание этапов помогает лучше осознавать свои эмоции и реакции в трудных ситуациях, а также оказывать поддержку другим, проходящим через подобную ситуацию. И здесь можно оценить, на каком шаге мы находимся и что нам требуется для перехода к следующему. Выглядит очень просто, но наши неадаптивные убеждения – штука очень простая для устранения на этапе семени. Чуть более сложная, если вырос легкий кустик или деревце. Но если из семени выросло здоровое дерево, то часто решить вопрос можно только с помощью спецтехники. Специальной ментальной техники в случае с убеждениями. Есть гипотеза, что полностью устранить страдания по этому поводу невозможно. Да, это, вероятно, и не нужно. Скорее всего, оно действует как некий стимул, побуждающий нас к действию. Важно снизить его до комфортного для нас уровня, когда оно не мешает нам действовать и радоваться жизни. Как, например, спортивная злость, которая помогает бежать вперед за медалями и орденами. В этом случае она может быть весьма адаптивной. Но если начать жить в этой злости на себя постоянно, то чувство быстро перейдет в разряд мешающего и неадаптивного. И снова тренер. Ранее мы также рассматривали аналогию с тренером и обещали ее продолжить, цель которого – сделать нас сильнее. Развивая ее, можем представить, что все негативные эмоции – суть проявления тренера, который видит в нас некоторое несовершенство, косяки, за которые нас можно зацепить. Проверяет нас, и если действительно это нас цепляет, то начинает тренировать все больше. Подобные тренировки крайне редко бывают приятны. Но надо понимать, что тренер очень гуманен к нам. Часто впереди нас ждут все более серьезные жизненные испытания, и к ним следует быть готовым. Если мы не подготовимся, то могут быть серьезные последствия. И поэтому, вспоминая выражение «тяжело в учении, легко в бою», тренер хочет все серьезнее тренировать нас. Если мы не понимаем, не усваиваем урок, не разбираемся с нашими неадаптивными убеждениями, а как мы помним, именно они часто бывают корнем всего, тренер усиливает нажим. Снова не понимаем, бьет еще сильнее. Цель оправдывает средства. Если мы говорим о нашей эволюции и становлении, то нет ничего важнее –